Глава 70. «А ну-ка, пойдем со мной!» Я сползла с него и поднялась на ноги с высоко задранным носом. Уж больно неловкая поза у нас была. «Давай-давай, иначе сейчас мужиков позову». Парень поднялся и упрямо сказал. «Никуда я не пойду, пока Елену Федоровну не увижу. Кого хотите, зовите». «Да я не выгоняю тебя, а поговорить хочу». Я прекрасно понимала, что если сейчас подниму гвалт, придется многое объяснять, особенно дядюшке. А вот разобраться по-тихому — не такой уж плохой вариант. У нас парикмахерская здесь, там и поговорим. «Вы мне скажите, что с Елюшей все в порядке, прошу вас!» Вдруг взмолился он, и я тяжело вздохнула. «Ты-то ей кем приходишься, только честно?» «Люблю я ее, и она меня любит», — горячо заявил молодой человек. «Жениться я на ней хочу». «А, ну ясно. Примерно так я и думала. Мне хотелось заорать от злости. Вот же влипла я со всей этой историей. Сейчас снова дождь начнется, так что лучше под крышей все эти вопросы решать. Иди за мной». Парень больше не стал противиться и поплелся следом, что-то ворча себе под нос. Я открыла парикмахерскую со стороны кухни, чтобы не привлекать внимания. «Входи». Когда огоньки свечей затрепетали, рассеивая темноту комнаты, я внимательно посмотрела на кузена. Лет 25 на вид, интеллигентный, с близоруко щурящимися глазами и немного неуклюжими движениями. Его даже можно было назвать милым, если бы не угловатость фигуры. «Посиди здесь, я сейчас кое-кого приведу». Я кивнула на стул. «Хорошо?» «Я подожду», — пообещал он, видимо, надеясь, что сейчас увидит свою возлюбленную. «Мне можно вам верить?» «В этой жизни никому верить нельзя», — вздохнула я с сочувствием, глядя на него. Пылкий, наивный, витающий в романтичных далях. «Откуда ж ты взялся на мою голову?» «Кроме меня, естественно». Я оставила парня, но все-таки закрыла на ключ. Мало ли. Теперь нужно было отвезти к нему Прасковью. Пусть с ней говорит. Быстро поднявшись в свою комнату, я взяла леденцы и спустилась на кухню. «Еленочка Федоровна, а что это у вас платье грязное?» Внимательный Прошка с любопытством уставился на мой подол. «На улицу выходила. Ветер калитку распахнул», — соврала я. «Где-то я обтерла грязь подолом. Держите леденцы». Дети радостно схватили угощение, а я обратилась к Прасковье. «Мне с тобой обсудить кое-что нужно и показать. Давай в мою комнату поднимемся». Женщина оставила шитьё и встала, опираясь на палочку. «Случилось чего, Елена Федоровна? «Да нет, мне по хозяйству совет нужен», — беззаботно ответила я. «Пока ужин готовится». Мы вышли из кухни. И когда я вместо того, чтобы подняться по лестнице, повернула к входной двери, Прасковья недоуменно спросила. «Да куда вы собрались-то? Неужто на улицу?» «В парикмахерскую. Нас там один человек ждет», — шепнула я, и её глаза испуганно расширились. «Да кто?» «Возлюбленная Елена Федоровна, хозяйки твоей. Знаешь такого?» Прасковья схватилась за сердце, а потом привалилась к стене. «Матерь Божья! Принесла нелегкая. Значит, женщина знала этого человека. Что ж, возможно, это и к лучшему. Ей он поверит. «Ему правду рассказать надо», — сказала я. «И желательно, чтобы он понял все, иначе нам всем не сдобровать». «Поговорим сейчас». Прасковья решительно направилась к двери. «Вы не переживайте». Мы вышли на улицу, и я спросила, «Между ними и правда что-то было?» «Было. Ох, вот никогда бы не подумала, что все так обернется. Нервно воскликнула Прасковья, сжимая рукой концы шали. Эмилий Семенович учителем служил в гимназии. В дом к нам вхож был. Хозяин покойный с ним беседовать любил о науках. Как оно закрутилось, одному Богу известно. Только вот я всегда говорила, что старое с молодым не свяжешь. Молодое оно к такому же и тянется. Елена Федоровна свежая вся была, будто цветок, а супруг как шмель старый, прости Господи. Не зря говорят, пожилой на молодой женился, в оба теперь гляди. Танечка, чья дочь? Уж не этого ли Эмилия Семеновича? Такой поворот событий меня совершенно не устраивал. Если пылкий учитель решит забрать дочь, то может и дело наворотить. Например, начнет шантажировать. Но Танечку я точно ему не отдам. «Нет, Волкова она», — успокоила меня женщина. Хозяин, как узнал, что супруга молодая к учителю неравнодушна, так сразу в гимназию отправился. С директором они дружили шибко. Что там произошло, никто не знает, но после этого выгнали Эмилия Семёновича к чертям собачьим. В город ему вообще заказано было возвращаться. Словно бы все после этого успокоилось. Ежели и горевала Елена Федоровна, то виду не показывала. Танечка родилась, заботы одолели, ну а дальше вы знаете. Мы вошли в парикмахерскую, и молодой человек резко поднялся. Он так смотрел за спину Прасковьи, надеясь, что за ней появится его возлюбленная, что мне стало жаль его. «Ну, здравствуйте, Эмилий Семёнович». Женщина опустилась на стул. «Нашли, значит». «Прасковья, где Елена Федоровна?» Он не сводил с нее взгляда, словно пытался прочесть по ее лицу ответ на свой вопрос. «Вы присядьте, разговор у нас длинный будет». Прасковья подняла на него грустные глаза. «Непростой». Учитель покачнулся, словно предчувствуя страшное известие, но присел, положив руки на колени. «Я же полезла в буфет за водкой. Она ему точно понадобится». Плакал он долго и горько. Парень закрыл лицо ладонями, и я видела, как между его пальцами катятся слезы, пропадая в широких рукавах пиджака. Он действительно любил Елену Федоровну Волкову. Любил всей душой. «Ну, будет, будет вам». Прасковья подошла к нему и стала гладить по голове, словно ребенка. «Ничего ведь уже не исправишь. Жизнь она такая». «Если бы я знал, если бы только знал», — выдохнул молодой человек. «Как же так?» «Битого, пролитого да прожитого не воротишь». Прасковья подвинула ему стопку с водкой. «Вы выпейте, легче станет. И ради ребеночка Елены Федоровны держите язык за зубами, Эмилий Семёнович». Чтобы у дитя жизнь Аки-Оглобли не сломалась. Учитель одним махом выпил полную стопку, закашлялся, а потом сказал: «Не скажу я ничего. Сберегу вашу тайну. Не враг я кровинушке Елюшиной. И вот еще что». Молодой человек полез во внутренний карман и достал узелок. Он развязал его дрожащими руками, после чего положил на стол. «Эта душа моя мне передала перед тем, как я уехал. Мол, храни их. Они как мое обещание, что все равно вместе будем». На носовом платке лежали рубиновые серьги. «Ах ты ж!» — воскликнула Прасковья. «Эти серьги Елене Федоровне супруг подарил. Они в их семье по наследству передавались. А кроме сережек этих ничего ценнее в доме и не было. А потом сказала она, что потеряла их. Такой скандал был, вспомнить страшно». «Возвращаю. Они должны Танечке принадлежать». Учитель поднялся. «Вы позвольте мне иногда малышку навещать. Я здесь у тетки живу. Думаю, работу найти». «Конечно, приходите», — позволила я, глядя в его красные от слез глаза. «Мы рады будем». Эмилий Семёнович попрощался с нами и, сгорбившись, вышел из парикмахерской. Но его боль все еще наполняла комнату. Я чувствовала ее почти на физическом уровне. Прасковья снова завязала серьги в узелок и вдруг протянула его мне. «Вы бы продали их, и чего путное на эти деньги придумали?» «Да ты что, они ведь Танечке принадлежат», — возразила я. «Она им хозяйка». «Не будет добра от них. А вы, барышня хваткая, найдете им применение. От украшения какой прок? А вот ежели вы Танечке достойную жизнь обустроите, да в будущем у нее капитал свой будет, совсем другое дело». Цацки цацками, а когда за душой кое-что имеется, да крыша над головой своя, сразу понимаешь, что важнее. Философски размышляла Прасковья. «Ну, это я так думаю. Решать вам». Я взяла узелок и спрятала его в декольте. «Пусть лежат серьги. Они есть не просят».